Глава 13. Познавательная лихорадка. Проснулась от того, что что-то по мне ползает. Учитывая, откуда я родом, естественно, что испуг мой был неподдельным. Вскочив на ноги, чуть до каменистого потолка не взлетела, готовясь отбиваться от песчаных, очень ядовитых змей. Слава Всеединому! Это всего лишь оказались слимы. Один взгляд на боевика, и я окончательно проснулась, вспоминая трудную ночь и свой кошмарный забег по заснеженному лесу. «Я герой. Я спасла дракона», — хмыкнула украдкой, аккуратно откидывая слизни в сторону. Немного подумав, тяжело вздохнула, поморщилась и, обмыв пару слизней в источнике, забросила первого в рот. «А что еще делать? Кушать хочется, но у меня весьма привередливый нахлебник. Этого мужика надо чем-то кормить, а на дня 3-4, которые я разумно планировала провести здесь, нам на двоих провизии не хватит. Учитывая, что дракону больше питательных слизней нельзя, чтобы он совсем не обессилел, всю подготовленную Берианом снеть придется скормить боевику». «Это тебе еще повезло!» Морщась, я интенсивно работала челюстями, радуясь, что слимы не имеют панцирей, да и вообще достаточно неплохи на вкус. Главное, на них не смотреть. «Вот если бы в пещере вообще ничего съестного не ползало, я бы тебя точно выпнула отсюда!» Зачерпнув воды из источника, утолила жажду. Пить из бурдюка тоже мне не светит, по той же причине. Слимы оккупировали водоем, значит, их слизи и там хватает. Фу! Бэ! Значит, дракон в пролете. Ему придется отдать не только еду, но и воду. А я не одна горб. Пить хочу куда чаще пустынных гордых Аашари. Так что цени. Пробормотала, прибираясь в пещере, насколько это позволяли сделать торчащие тут и там сталагмиты. «У тебя передо мной долг жизни. Надеюсь, ты и твой зверь чувствуете это». На самом деле, в последнем у меня не было никаких сомнений. Как говорил учитель по расологии, магия источника, питающая двуипостасных, материя живая и разумная. Носители ее обязаны чтить своеобразный кодекс, где первым пунктом как раз был долг жизни. Повздыхав немного, решила сбегать на разведку. Конечно, выходить из пещеры я не собиралась, чтобы не натоптать следов у входа, но выглянуть мне никто не запрещает. Естественно, если никаких посторонних звуков не услышу на подходе к наблюдательному посту. Быть обнаруженной как-то совсем не хочется. Чтобы моя вылазка была максимально безопасной, волосы собрала на затылке, перевязала лентой и накинула на голову капюшон. Цвет моего плаща сейчас идеально позволял мне замаскироваться среди темно-серых стен пещеры, поэтому идти на разведку было почти не страшно. Вру! Очень страшно! Все внутренности скручивало в нервный узел. Кто-то внутри меня истошно умолял оставаться на месте, сидеть спокойно и не рыпаться. А еще лучше — вообще забиться где-то между сталагмитами и дышать через раз, пока голод не потребует действовать. А он не потребует, потому как питательные слимы неплохо утоляют не только голод, но и жажду. Несмотря на их специфический вкус, напоминающий холодец из баранины. Папа такой любил. Я сумела оценить этот деликатес только сейчас. Пока вспоминала родительский стол, который всегда ломился от количества яств и разносолов, получилось заглушить малодушный голос страха и собраться с духом. Но прежде чем идти в сторону выхода, внимательно посмотрела на блондина. Боевик не подавал никаких признаков жизни. Только размеренно поднимающаяся грудь мужчины говорила о том, что он жив. Ступая как можно тише, я довольно быстро добралась до выхода. Вчера с моей добычей путь казался куда длиннее. Возле пещеры никого не увидела, ни внутри, ни снаружи. Однако пользу от вылазки ощутила сразу. Во-первых, только здесь я сумела понять, что солнце уже клонится к закату. А во-вторых, и это куда важнее, со стороны опушки мне удалось отчетливо расслышать голоса. Мужские голоса. Короткие команды и отборная ругань сразу нескольких экземпляров сильного пола заставили меня отпрянуть от входа и притаиться за ближайшим сталагмитом, чтобы послушать, а еще лучше понять, кто там так красноречиво шумит. Так как источник шума был достаточно далеко, ничего путного из моей задумки не вышло. Потоптавшись некоторое время у высокого камня, за которым довольно успешно получилось спрятаться, я решила больше не терять время и возвращаться к своему болезному. Его глубокий сон меня беспокоил. Да, я тоже не бодрствовала, пока он спал. Однако драконам на восстановление нужно не больше 5 часов крепкого сна, тогда, когда нам, людям, в идеале требуется не меньше 8. Пока шла, осознала, что комната, в которой мы с драконом расположились, 3-я по счету. Переходы между нишами довольно просторные, конечно, но именно проход в 3-ю прикрыт сталагмитами так, что ее не всякий заметит. Удивительно, как я сама умудрилась высмотреть лаз. И не просто высмотреть, а затащить туда просто огромного 2-метрового мужика. Чего скрывать? Я гордилась собой. Оказавшись в просторном укрытии, подошла к блондину ближе и заметила, что его лицо покрыто тревожного вида испариной. Да, уныло констатировала, тронув рукой лоб болезного. «У тебя горячка, красавчик». Прошлась по пещере, скинула с себя плащ и ругнулась от души. «Да за что мне все это?» Ругнулась тихо, так как опасность обнаружения никуда не пропала. «Но дракон все равно меня услышал!» Ресницы боевика дрогнули, и на меня посмотрели небесно-голубые глаза. Цепко, несмотря на болезненность и довольно мутный взгляд, так как будто заглянули в самую душу. «Здрасте». Весьма неловко начала я, тушуясь от такого пристального внимания. «Я тебя помню», — хрипло прошептал дракон, на миг устало прикрывая глаза. «Огонек». То ли попросил тепла, то ли дал мне прозвище, наглец. «Помоги встать. Я должен идти. Мне необходимо найти детей». «Каких еще детей?» — охнула я, останавливая торопыгу, который, впрочем, сам рухнул на спину, не рассчитав своих сил. «У вас жар. Надо сначала самому прийти в норму, а потом о других думать». «Ты не...» Мне показалось, что блондин потерял сознание, но вот дракон моргнул и снова посмотрел на меня. «Я должен их найти!» И столько лютой решимости прозвучало в последней фразе великана, что я, даже не зная мотивов боевика, уже не завидовала его врагам. «У вас жар. В таком состоянии вы никого не найдете. Скорее разрушите последнюю надежду того, кто ждет вашей помощи». Прикрыв глаза, мужчина с трудом сглотнул образовавшийся в горле ком. Я тут же открыла крышку бурдюка и осторожно поднесла горлышко бутылки к сухим губам с виду молодого парня. «Пейте, это вода». Как только мужчина утолил жажду, его взгляд немного прояснился. «Там, в кармане моего плаща, есть восстанавливающее зелье. Дай». «Магическое?» «Что? Да, наверное». «Вряд ли оно будет работать. Здесь повсюду слимы. Одного из них вы употребили. А потом, когда упали без сознания, я растерла вас их слизью». Получив пристальный взгляд, вспыхнула, как свеча, и бросилась объяснять. «Надо было делать что-то с проклятием». «Спасибо», — огорошил меня дракон, поблагодарив так, как будто общался с Ровней. Но на этом шок не закончился. «Ты меня спасла. Я обязан тебе жизнью. Без твоей помощи я бы точно не очнулся. Тени выпустили в меня весь арсенал проклятий». «Тени? Какие тени? Те наемники в черных плащах?» «Да, забудь. Тебе лучше этого не знать. Меня зовут Эван. Эван Сагай». «Сагай? У меня от испуга аж в ушах зашумело. Видимо, мужчина что-то увидел на моем лице, так как нахмурился и спросил. «Что-то не так? Что за реакция? Обычно человечки на меня реагируют иначе». А я не знала, что ответить. Ну, не говорит же правду о том, что его какая-то там родственница грезит выдать мою скромную персону за некую Роуз, чтобы меня сношали в ее борделе все, кому не попадя. Прищурившись, прикусила щеку с внутренней стороны и продолжила задумчиво изучать мужчину. Меня за эти две недели жизнь, конечно, знатно потрепала, но лежащий напротив дракон не вызывал опасений, что ли. В плане физической расправы – да, этот великан легко может даже без участия внутреннего зверя скрутить меня в узел. Но я не это имею в виду. Я говорю о внутреннем посыле, который распространяется вокруг дракона плотной доброжелательной аурой. Не похож он на озабоченного извращенца. Он скорее как Бериан, честный воин с повышенным чувством долга перед своей совестью и честью. «Ты меня пугаешь, огонек!» Дракон хмыкнул, рассматривая меня так же пристально, как и я его. Взгляд из полуопущенных густых и длинных ресниц заставлял краснеть. «Меня Криста зовут», — буркнула тихо, скрещивая руки на груди. Хотелось скрыть свое волнение. «Вы же в курсе, что долг жизни запрещает вредить спасителю дракона? По крайней мере, пока он не будет выплачен». Болезненная насмешливость мигом покинула черты идеального лица ледяного дракона. «Что еще за новости?» Искренне возмутился Эван, а потом вдруг усмехнулся еще шире. «Я не обижаю женщин, если только они сами меня об этом не попросят». Лицо пылало, как костер, но я упрямо стояла на своем. Кодекс драконов, глава 1, пункт 2.1 гласит, что... «Долг жизни священен. Всякий, иже обременивший себя долгом таковым, обязан отплатить своему спасителю равноценно». «Именно». «И что же ты хочешь?» Насмешливая дурашливость покинула дракона. Кажется, он устал. Да и повышенная температура никуда не пропала. Хорошо, хоть не рвется больше в бой, а то все старания прошли бы насмарку. Те голоса на опушке, они явно ищут его. Выходить к ним в таком состоянии равноценно самоубийству. Оставив разговоры на потом, потянулась к плащу боевика. «Где там ваше восстанавливающее зелье?» Не успели пальцы нащупать склянку в кармане добротного офицерского плаща, которым, к слову сказать, я утром укрыла Эвана, крепкая мужская рука перехватила меня в районе своего бедра. «Не надо, ты права. Все магические свойства зелья будут сейчас бесполезны. Сколько времени прошло с момента, когда последнее проклятие спало?» «Точно не знаю». Округлив глаза, опустила взгляд на свою руку, которая просто утонула в широкой крепкой ладони воина. «Около 12 часов примерно. Когда я тащила вас сюда, рассвет только окрашивал небо. А сейчас я ходила к выходу, там уже сумерки. Совсем скоро стемнеет, и метель крепчает, что хорошо. Шансы, что нас не найдут те ассасины, увеличиваются». «Ассасины?» Удивился блондин, продолжая удерживать меня возле себя. Пальцы дракона были такими горячими, казалось, у меня самой слишком быстро начинает подниматься температура. Мужчина хмурился, всматриваясь в меня с какой-то прям профессиональной проницательностью следователя. «Ты вообще кто такая? Откуда здесь взялась?» С трудом, но я все же отобрала свою конечность. Пришлось несколько раз дернуться, чтобы боевик ослабил хватку и позволил от себя отстраниться, пусть и с видимым недовольством. «Я скажу?» Внутренне подобравшись, решилась. «Если вы ответите на один мой вопрос». «Хм, равноценный обмен. Я не против». «Раз равноценный?» Не удержалась от ехидства, располагаясь рядом с Эваном в позе релаксирующего мыслителя. «Тогда с вас два ответа». «А тебе палец в рот не клади, да, девочка?» «Совершенно верно!» Я усмехнулась. «Нечего вашим пальцем делать у меня во рту!» Хотела еще кое-что сказать, но глаза дракона внезапно зажглись голубым светом, почти как слимы, которые продолжали ползать по своим делам, игнорируя нас. «Но как? Как его дракон мог проснуться, если слизь слима должна глушить магию резерва?»